Значит, вышел слой темы желаний более глубокого залегания в уморфном времени. У меня перед лекцией начались какие-то проблемы. Я смотрю себя, у меня идет агрессия к залу в плане желаний. Причем не поверхностный уровень желаний, а глубины, там, где как бы уже понятие жизни исчезает за пределами жизни. То есть, когда тело сбрасывается, желание-то все равно остается. Так вот, на этом уровне тема желаний, если есть зависимость, она и дает ускоренное старение, она дает все то, что называется болезнями века. И катаклизмы она дает, и все что угодно. Скажем так, сверхглубинный слой залегания эмоций, которые называются желаниями, из которых как бы мы состоим, которые были до жизни. Значит, на каком уровне идет эта агрессия? Пожелание смерти людям из-за унижения желаний, а потом жизни. То есть, ну, эта эмоция сходна с тем чувством, которое сейчас испытывает Америка. В чем ситуация? Вот смотрите, мы говорили об Америке, я еще раз продиагностировал ее. Уровень принятия травмирующей ситуации в Америке на глубоком минусе, не плюс, а минус. Что это означает? Я не слежу за газетами. В принципе, должно быть на уровне правительства, речь должна идти не о мести, не о возмездии, а о восстановлении, скажем так, мировых норм общения. То есть США должны проводить эту акцию как часть общемировой политики, которая связывает все человечество. Не отомстить, а восстановить закон и порядок, который должен быть на Земле, и которому должны следовать все. Хотя бы так. Народ может говорить, или кто-то отдельный человек о мести, а правительство должно говорить о восстановлении порядка. Тогда меньше будет и страха, потому что месть всегда рождает страх, и месть порождается страхом. Тот, кто боится, тот мстит. Тот, кто не боится, тот не мстит. Так вот, насколько есть желание отомстить, насколько человек испытывает ощущение страха, настолько потом оно превращается в ощущение депрессии. Почему Америка долгие годы была в депрессии? Потому что последние годы была в депрессии, а сейчас эта депрессия резко усилится, потому что стабильность, в которой находилась страна, и очень высокий жизненный уровень приводил к тому, что зависимость от жизни и желаний подсознательной была очень мощная. Эта зависимость и порождала страх. Я еще несколько месяцев назад, когда говорил с одной знакомой из Нью-Йорка, она говорит, американцы панически всего боятся. Малейший какой-то там чуть сильнее ветер, типа урагана, все школы закрываются. То есть американцы живут почему-то в предчувствии беды. Этот разговор состоялся полгода назад. И когда сейчас это произошло, американцы еще больше живут этим предчувствием, идет ухудшение. Так вот, когда у большой группы людей возникает программа самоуничтожения, вот эта программа, я в книге писал, эта программа самоуничтожения может привести к катаклизмам в любом масштабе. Землетрясение может быть какие-то атмосферные моменты, непредсказуемые какие-то катаклизмы и так далее, и так далее. Так вот, это событие является как бы проверкой для каждого человека в мире и резонансом отзывается в душе каждого из нас. Потому что это угнетение, как бы символ угнетения жизни в его основе, крах желаний. А символом желаний вот был центр Америки, исполнение желаний, биржа, экономическое могущество. Так вот, я смотрел зал. Выходит мощная агрессия к людям в плане унижения желаний в аморфном времени. Почему? Это отблеск будущего. То есть, когда я начал понимать уже все больше, вернее, когда я понял о том, что две картины времени существуют, когда я вижу реакцию человека, а события нет, я начинаю искать события, оно, кажется, будет только года три, в будущем. То есть мы реагируем на то событие, которое не произошло. Раз это так, значит, если моя реакция реальная, значит и событие, которое произойдет, реальное. Вот я когда занимался с этой реакцией, менял реакцию человека на события, то и событие менялось. Вот тогда я понял, что мы меняем будущее через себя, через изменение своего восприятия внутреннего. Но поскольку мы будущего не видим, то если мы, не подозревая ни о чем, сконцентрируем на любви, если мы при каждом удобном случае, сказать, очищаем свою душу, наполняем ее любовью, то даже не зная о том, что идет какая-то будущая ситуация, мы реагируем на нее правильно. И мы, пребывая в правильном состоянии, постоянно изменяем будущее в лучшую сторону. В лучшую сторону, в первую очередь, для нашей души. Так вот, у зала идет достаточно мощная реакция, агрессивная, на события будущего. Я смотрю, какой это год. Это конец 2002-2003, 2005 где-то немного, потом мощно 2008, 2007-2008. То есть, опять же, это все совпадает пока с моей диагностикой о том, что эти будут годы мощной дестабилизации. И если один человек или группа людей будут реагировать на будущие события неправильно, с агрессией, то они будут эту агрессию притягивать к себе. И тогда она будет развиваться в любых формах уже вокруг нас или с нами. Поэтому, вот сегодня я был в бане. Опять же, какая ситуация? Я захожу в парное. Я прекрасно себя чувствую. Начинается диагностировать. У меня идет унижение желаний, и у меня начинается программа самоуничтожения. Мне хорошо, мне комфортно, а у меня программа самоуничтожения, потому что я не умею сохранить достаточного количества любви. Что это означает? Это означает, даже когда нам хорошо, это не всегда наше внутреннее состояние полностью этому отвечает. Когда я стал концентрироваться, опять же, молитва, добродушие, смотрю, пошло улучшение. То есть, то, о чем я говорил раньше. Приходит человек в баню, а у него на душе грустно, тоскливо, он еще там пару фраз осуждающих сказал. Он парится, ему очень хорошо. Через неделю он заболел. Почему? Потому что баня – это сильнейший стресс. И если мы его проходим в состоянии небольшого количества любви, мы заболеваем. Причем тяжело. И чем, так сказать, лучше паримся, тем больше проблем. И наоборот. Значит, что получается? В моменты высшего восторга и в моменты какой-то дестабилизации мы должны постоянно думать о Божественном и думать о любви и сохранять ее. Тогда мы лечим себя, лечим своих потомков. Так вот, в данный момент, скажем так, реакция зала на события через 2-3 года – принятие – ноль. Принятие 2008 года – минус 250. То есть, судя по всему, какие-то моменты дестабилизации, не знаю, какой он, психологической или какой, достаточно сильные. И на этом уровне возможность сохранить любовь пока весьма и весьма небольшая. Поверхностный хорошо работает, глубинный – неважно. Чему это может привести? Поскольку будущее событие, сейчас ради интереса протестируем. Значит, будущее событие идет волнами, каждые полсекунды. Вот тебе представьте, каждые полсекунды вы даете агрессию. Значит, через год-два будет депрессия. В той или иной степени, или болезнь. То есть мы все это увидим в Америке, как это будет разворачиваться, к сожалению. Но как Россия была предупреждением для всего мира, когда она идеала, то есть обратное время сделала главной целью, и потом погибали десятки миллионов людей, через Россию человечество училось, что идея, голая идея, которая подчиняется, это самоубийственно, чисто восточной, так сказать, идеализация чего-то. Так мы можем учиться на опыте друг друга, каждой страны, если правильно к этому относиться. Но сейчас все-таки давайте попробуем поработать над собой. Значит, вспомним все ситуации, когда у нас была угроза жизни, катастрофа, возможность смерти, когда мы думали о старении, и мысленно это, сказать, просто пройдем, примем, пускай оно пройдет дальше. Главное в этот момент не утратить чувство любви. Значит, крах идет основ жизни, желаний, надежд, планов, чего угодно. Мы сохраняем любовь, и наши потомки сохраняют любовь к Богу. Прошу. Вы знаете, о чем я сейчас подумал? В принципе, в чем механизм спасения человечества? В том, что в моменты изменений накопить любовь, быть готовым ее сохранить и ее развивать. И насколько мы это часто делаем, насколько как бы в наших ретро-рефлексах, настолько в момент изменения мы меняемся, а не гибнем. Так вот, механизм спасения человечества, в принципе, опять же, вернемся к Библии, он же уже давно существует. Ведь, а что такое Евангелие? Когда мы читаем Евангелие, мы знаем, что Христос будет распят. Он это знает. И вот вся процедура подготовки к несчастью, она у него вызывает не ненависть, осуждение, а все большую концентрацию на Божественном, на любви. Какие-то моменты проходят, страха, неуверенности, которые он преодолевает. И мы как бы преодолеваем вместе с ним. Поэтому я думаю, для того, чтобы период перехода был, не таким костоломным, имеет смысл просто перечитывать почаще Новый Завет и понимать, что вот та информация, которая в Новом Завете заключается, это и есть информация, которая механизм спасения достаточно четко выражен. Вот смотрите, вот смерть сейчас, вот будет мучение, вот будет унижение, издевательство, и вот сохранение любви и прощение всех. То есть механизм спасения, вот это и есть механизм спасения, четко развернутый на страницах Библии. Так что почитать имеет смысл и почаще. Понимая, в чем смысл. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот с моей точки зрения, Евангелие – это пособие по тому, как обрести Божественное. Вот как из человеческого, выходит Божественное, человеческое уходит в сторону, а Божественное сохраняется. И в любой ситуации, почему христиане первые шли на костры и не боялись ничего, то есть они поняли, что когда вот это чувство Божественного испытываешь, что любой катаклизм, любая неприятность, она любовь не уменьшит, страха нет. Вот отличие, идут на смерть и фанатики, но их отличие, они идут на смерть не за любовь, а за идею, за принцип. И таким образом у них, они усугубляют свою душу. Вот я диагностировал фотографии террористов, почему-то у всех идет вырождение потомков, нежизнеспособные потомки до 13-го колена. Это означает, в жизни три они прихватят как минимум в распаде души и тела. Так что терроризм, если говорить о диагностики, это самоубийство не только телесное, но и духовное. Так, ну что ж, переходим к запискам. Постараюсь сегодня все-таки побольше прочитать. Последний год я увлекся биоэнергетикой, в частности, выходами в поле принято называть астралом. Как это сказывается на мне? Если негативно, то что делать для снятия этого негатива? Интересно, продиагностируем. Значит, что мы здесь видим? Смерть возможных детей, внуков и правнуков. Автор – отец. Что он делает? Унижение себя из-за кумиста тонкого плана. Вы выходите на тонкие планы, а вы не подготовлены. Еще раз хочу подчеркнуть, что все эти техники, выхода, получения информации и прочее, если человек не подготовлен, это катастрофа. Так вот, если мы читаем все брошюрки популярные или ходим на курсы, нам везде предлагают схему выхода в астрал, открытие третьего глаза, а что нужно, каким нужно быть, никто не говорит. Вот это печаль. Человеку дают машину, а не дают правила дорожного движения. Поэтому этот оккультизм, я повторяю, если человек внутренне не гармоничен, не отрешился от всего, это завал. Даже в Индии было, так сказать, постоянно повторяется. Прикосновение к сверхспособностям допускается только для чистых людей, людей, которые отрешились от мира, от обид, от высокомерия, от всего. Достаточно просто и понятно. Помогите, пожалуйста, разобраться, что происходит. Дело в том, что последние два месяца при общении с коллегами на работе, другими людьми, неуютно чувствуем и они, и я, глядя в глаза друг другу. У них из глаз катятся слезы, у меня устают глаза. Что здесь мы видим? Пошел негатив с потомков, унижение людей, закумирство, братолюбие. Так у вас, я говорил о том, что мы прикасаемся к тонким структурам. У вас идет контакт с тонкими структурами, и у вас повышается возможность управления. Вы начинаете прессовать людей, даже не понимая, в чем дело. То есть, когда человек... Это как игрушка. Вот вам в руки попала игрушка, и с этой игрушкой, нажимая на кнопки, вы начинаете управлять людьми. Первое ваше движение какое должно быть? Отбросить эту игрушку в сторону. Потому что любовь, она дает понимание этики. Вы чувствуете, этого нельзя управлять другими изнутри. А вы по инерции нажимаете, даже не подозревая о том, что эта игрушка может дать вам проблемы. Значит, через какое-то время, когда вы загрузите детей и внуков, пойдет обратный момент, программа самоуничтожения. Дальше могут быть у вас сильные проблемы или с психикой, или онкология появится, ну или что-нибудь, или развал по судьбе. Так что, вот как раз наступает то время, когда вот вспыхивают у человека способности, а он не понимает, что это самоубийство для него, он не готов к ним, все чувства не готовы. Здравствуйте, я хочу выразить вам большую благодарность за ваши книги, они очень помогают жить, из подобных книг я ничего не читал, а глубже интереснее. Вы большой умница и трудяга, дай вам Бог и вашим близким долгих лет жизни и здоровья. Вопрос, были ли в вашей практике случаи излечивания психических заболеваний? Олигофрения, шизофрения. Шизофрения, как бы, в первую очередь, в каких случаях у меня проходили шизофрения, олигофрения, когда работает мать? Потому что через мать воздействие более глубинное, более мощное. Но, в принципе, шизофреники часто приходили, а потом, встречаясь через некоторое время, нормально разговаривали. Вот. Но шизофреник шизофренику рознь. Вот, если человек добродушный, шизофрения нормально выкарабкивается. Если есть какое-то озлобление, закрывается для него возможность. Так что все-таки диагноз один, а возможности выхода разные. То есть человек, который упорствует в своих претензиях к людям, упорствует в своем осуждении, это человек в принципе неизлечим. А меня зовут так-то. Мой отец убивал маму, пока она не убежала с пятью детьми в никуда. Через полгода отец умер. Мама вырастила нас дружными и любящими друг друга. Брат никогда не был женат. Пьет периодически так, что едва остается жив. Как ему помочь? Все остальные не замужем. У сестры был ребенок с синдромом Дауна. Умер. Мой ребенок имеет кучу хронических болезней. Как помочь брату, сестрам, детям и себе? В чем причина такого масштабного семейного неблагополучия? Если можно, ответьте. В принципе, я уже ответил на этот вопрос. Ответил видеокассетами, книгами. Отвечаю еще раз. Если отец избивал мать, это означает, у нее шло внутреннее обожествление жизни, желаний, любимого человека, семьи, отношений. Насколько женщина обожествляет любимого человека, настолько, хочет она или нет, появляется агрессия. Что такое обожествление чего-то человеческого? Это желание, это человеческое, сделать вечным. Вечным, значит, оно не должно колебаться. Как только начинается колебание того, что мы обожествляем, у нас возникает агрессия, как защитная реакция, потому что мы должны что-то иметь вечное. Если мы отказались от вечности, как любви к Богу, мы выбираем, что должно быть вечным в человеческом. И это вечное мы должны оберегать, и оно колебаться не должно. Цель потеряна быть не должна. Поэтому малейшее колебание цели дает нам колоссальную боль и взрыв агрессии. Обожествление любимого человека всегда приводит к ненависти к нему и осуждению. Поэтому подсознательная агрессия у матери была огромна. Если бы она, скажем, была верующей, то эти избиения она бы принимала, накапливая любовь и все-таки больше ориентируясь на Бога. Молясь, что она Бога любит больше, чем мужа, что она мужа прощает. И даже потом, если бы она разошлась, положительное сальдо осталось бы. И оно бы уже работало на детей. Судя по всему, у матери были моменты либо осуждение мужа, либо нежелание жить, недовольство собой. Что, в принципе, опять же, нарушение христианских законов. Дальше что получается? Зацепленность за отношения, зависимость, отношения, желания, жизнь, семья огромная. Поэтому никто не женат, поэтому алкоголизм, болезнь Дауна, я писал в книге, это ревность, это тема желаний. Проблема у детей – это тоже самое желание жизни. Для того, чтобы спасти жизнь, нужно ее унизить. Поэтому ребенок постоянно болеет. Так что здесь можно говорить о масштабной программе обожествления жизни, желания семьи, детей, любимого человека и отношений. Значит, как здесь можно молиться? Так, как я описываю. То есть вы, в первую очередь, вы должны понять, что вам нельзя мечтать о стабильности в семье. Вам нельзя мечтать о семье, о детях, о человеческой любви, как о высшем счастье. Вам нужно убеждать свою душу каждый день, что для вас любимый человек, семья, дети, отношения, секс, все, что, так сказать, является счастьем для женщины, есть средством, а не целью. Есть средство накопить любовь к Богу. При крахе этого вы прощаете всех. Вы снимаете недовольство собой, судьбой, нежелание жить. Вы не боитесь, не сожалеете. Вот в этом плане нужно убеждать душу каждый день. Это тот шанс, который может изменить ваш род и дать перспективу человеческого счастья, как средство, повторяю. Работаю в печально известном НТВ+. Какие качества нашей телекомпании ведут ее к гибели? Не знаю, там, как насчет гибели. Ну, посмотрим, так, можно смотреть или нет. Можно. Значит, что у НТВ+? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 17-кратная выше смертельного тема желаний. Что-то там в руководстве, наверное, не в порядке, действительно. То есть, то ли организаторы... Иногда при возникновении компании очень важно, с какой целью создавалась энергетика возникновения. Если там была очень концентрация, реализация желаний, деньги или что-то, но, в общем, слишком человеческий аспект был завышен, то потом со временем он может развиваться. 17-кратно выше смертельного уровня тема желаний. С таким ко мне приходят обычно больные с СПИДом, раковые больные, шизофренией, с диабетом. Так что, если говорить моим языком, то компания НТВ+, это, так сказать, компания, которая болеет СПИДом, диабетом, шизофренией. Ну, надеюсь, она выздоровеет. Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации. У нас 5 лет жил кот, кастрированный. Год назад он стал метить кровать родителей дома на даче. Папа ушел из дома. Я усыпила кота, отец вернулся. Но дома все равно тяжелая обстановка. Мама болеет, плачет. У них на работе все не ладится. Я одинока. Значит, что здесь? Здесь была смерть автора записки девушки. Автор, мать и немного отец. У матери постоянное презрение к мужу в плане идеалов. И желаний. То есть самый тонкий план. Вот он не такой. Вот он оскорбил мои идеалы. Нравственность, отношения и так далее, и так далее. Значит, кот стал метить кровать. Это унижение желания жизни. Что такое метить территорию? Это означает, не заходи на мою территорию. Вот у меня есть желание куда-то пойти, а там стоит табличка. Проход запрещен. То есть уже вот так животное табличку «Проход запрещен» делает. Это есть унижение желаний. То есть у девушки пошла смертельная ситуация. Кот интуитивно часть берет на себя, и он начинает вести себя в противофазе. Собака в этом случае обычно погибает, а кот у него, так сказать, самость высокая, и он начинает защищаться. То есть кот начал бороться с распадом. Ну и все остальное. Ну что, кота усыпили, программа-то осталась. Поэтому что получается? Что для спасения автора записки девушки должна развалиться или семья, или мать тяжело заболеть, или ее должны оскорбить. Ну, в общем, по обычной схеме. Или она должна измениться. Я хорошо знаком с вашей системой. Работаю над собой более 2 лет. В течение 5 лет страдаю психическим заболеванием. Мучает страх, особенно страх общения с людьми, депрессия. В моем характере постоянное желание... подчинять себе других, во всем быть выше. Трудно это перебороть. Я знаю, что с этим связана моя проблема. Хотелось бы узнать, есть ли шанс на улучшение. Как москвичу попасть к вам на прием? Значит, тут сразу понятно. Здесь конкретно тема идет управление и тема желания, причем с выходом на тонкий план. Значит, для того, чтобы... скажем, преодолеть это, в первую очередь нужно заблокировать моменты управления. То есть выключить тему желания. Здесь периодические голодания. Здесь остановка мысли, потому что мысль, она имеет цель, она связана с целевыми установками. Дальше. Здесь могут помочь и техники дыхания, и просто, сказать, позы, вот как в йоге, неподвижные. То есть, когда вы лежите часами, не шевелясь, это тоже блокировка, и можете заниматься хатха-йогой, потому что блокировка позами тела, она дает угнетение желаний, жизни и управления. В первую очередь это молитва, где вы повторяете, что вы не управляете, особенно перед сном. Я не управляю людьми. Я принимаю божественную волю. Я принимаю крах своих желаний и своей воли. Я сохраняю любовь, когда рушится моя жизнь, мои желания, моя воля. Просто вот отдельная тренировка. Молитва – это очень серьезное дело. А здесь просто вы убеждаете постоянно свою душу в том, что вы отпускаете контроль над ситуацией, что вы принимаете божественную волю и видите божественную волю во всем. Потом работаете с унижениями, малейший какой-то вот толчок, непредсказуемая ситуация. В этот момент что вы должны сделать? Не реагировать. Откажитесь от реакции на окружающий мир, от защиты и от реагирования. Реакция только одна. Любая ситуация – чувство любви. Ну, в принципе, христианство, еще раз подчеркиваю, это называется смирением. Это лечит как раз вот такие болезни. Так что можете начинать с этого, и результаты будут. Но по поводу приема, говорил, что в ближайшие месяцы полтора сложно говорить о приеме, потому что я не знал вообще, как будет мое состояние. У меня были большие перегрузки. Но хочу поделиться с вами приятной для меня новостью. Ну и, наверное, и для вас. Раньше, после приема, я был зеленым. И после выступления, ну, так сказать, я видел, я отходил где-то неделю после выступления. И когда я перестал заниматься приемом последний год практически, я себе сказал, либо я заканчиваю это, либо я должен что-то изменить. Я не должен на приеме умирать. Это противоестественно. Тем более, что чем дальше иду, тем это опаснее становится. И перелом у меня произошел как раз в декабре прошлого года, когда я переборщил, и когда я ночью лежал и думал, я завтра могу умереть, и думаю, ну вот что делать, закрыть семинар можно, но это как бы проиграл. Я признал свое поражение, то есть я не понимаю, я просто перегрузился и все. И я тогда себе сказал, в принципе, я уже ведь все объяснил, сама система достаточно понятна. Значит, я не должен больше диагностировать человеческое, не должен копаться в этом человеческом своей, насколько кто зацеплен. Я должен думать о божественном, а мне плевать на это человеческое, оно само подтянется. То есть, раньше я рассматривал человеческое, копался, подтягивал его там, так сказать, в одну сторону, сжимал, растягивал и прочее, улучшал, чистил. А сейчас я понял, что зачем лезть в судьбу человека? Человек сам приведет свою судьбу в порядок. Ему для этого нужно чувство любви. Я ему должен помочь как раз это чувство любви обрести и снять все то, что мешает. То есть тогда я себе сказал, больше на человеческое не смотрю, а смотрю на божественное. И моя диагностика должна быть направлена не на то, чтобы оценить человеческое в каком состоянии, а на то, чтобы помочь обрести божественное. И я ночью почувствовал, мне стало легче. Я семинар закончил, правда потом месяц я видел, что со мной происходило, вот, но перелом произошел. И вот сейчас я это четко увидел. То есть вот после, сказать, первого выступления я спал где-то 4,5 часа, я выспался. У меня было чувство легкости во всем теле. И после, сказать, второго тоже. То есть что получается? Получается, что то, о чем я мечтал, оно стало осуществляться. А когда я помогаю другим, я помогаю себе. Значит, для этого нужно забыть о человеческом и думать о божественном. Вот. Правда, сказать, я помню, в каком-то городе кто-то сказал, да все понятно, он же из зала сосет энергию, так что там говорить. Так что предупреждаю вас, что то, что мне лучше, скорее всего, не связано с этим. Потому что до этого не было, но какой смысл сейчас? То есть, я, кстати, знаю, что такое, когда забираешь энергию другого. Это ощущение, как будто действительно поедаешь что-то. Очень неприятное ощущение, потому что психологически неприятное. Вот. И когда у меня вот моменты вампиризма были сначала, когда я писал, перегружался, руками лечил, я понял, что это катастрофа, если это останется, оно станет привычным. А это потом моя смерть. Вот. И потом я понял, что энергию-то надо брать из своего внутреннего состояния, из любви, которая дает бесконечную энергию. И когда я стал меньше смотреть на человеческое, у меня энергетика улучшилась. Поэтому и вам советую. Хотите попасть на прием, забудьте о человеческом, думайте о божественном. У меня, так сказать, был интересный момент. В один из последних приемов пришло на прием 8 человек. Из них 7 написали записку. Я говорю, вы знаете, у меня изменилась система приема. Сейчас вы пишете все ваши проблемы, чтобы голова не думала. И работаете над собой, молитесь. А в конце я уже, так сказать, объясняю, что и даю напутствие, чтобы у вас не было ощущения, вот поработал, стало хорошо. Я говорю, вот так и так, вот теперь работаете, можете уходить. Так вот, заходит из 8, 7, и у них один вопрос. Как мне обрести божественную любовь? Я думаю, вот таких бы пациентов побольше. Так что, когда придете на прием, подготовьте такой вопрос. У моей сестры вдруг внезапно началось облысение. Потом ее ограбили. Через 2 недели после этого уволили с высокооплачиваемой работы. Взаимоотношения с дочерью плохие, у дочери энурез. Живут как кошка с собакой. Посмотрите, даже без диагностики. У дочери, скорее всего, пошло, выходит в пласт. Там или дети, или половое созревание, или любовь, но в самом случае дети. Тема отношений и желаний. Что сделала мать? Фон агрессии к мужчинам, фон уныния, нежелания жить очень большой. Все это сброшено на дочь. У дочери подходят будущие события. Как она на них реагирует? У нее включается программа самоуничтожения. Вот то, о чем мы сегодня говорили. Программа самоуничтожения настолько мощная, что может убить либо внуков этой женщины, либо саму дочь. Значит, часть сбрасывается на мать. Как у женщины программа самоуничтожения реализуется? Либо головные боли, либо облысение. Дальше. Ограбили. Когда идет программа самоуничтожения, идет неприятность по судьбе. Раз пошло облысение и ограбили, значит через мужчин она чистку не проходила, раз так мощно начинает чистить. Если бы через людей была готова, свыше дали бы обязательно человека, который бы помог ей привести себя в порядок. Дальше. Уволили с высокооплачиваемой работы, унижение желания жизни. У дочери энурез. Энурез – это блокировка программы самоуничтожения. То есть все, здесь диагностика не нужна, здесь все понятно. Значит, что нужно сделать матери? Привести свою душу в порядок, а потом приводить душу дочери. Почему дочь не воспринимает мать? Потому что она чувствует, через мать идет привязка к человеческому, через мать идет вспышка ненависти, когда угнетено желание жизни. И если она с матерью будет в положительных отношениях, будет резонанс и усиление этой программы у обоих, и тогда дочь погибнет. Поэтому идет отторжение. Все просто. У нас есть друг, который находится сейчас в Персидском заливе, он военный. В тот день, когда мы молились за него в церкви, он поранил ногу и сейчас болеет. Как это взаимосвязано? Каковы его шансы выжить в войне? Как мы можем ему помочь? Как наше состояние? Значит, когда мы молились за него в церкви, дело в том, что человек, особенность храма, вы молитесь о физическом здоровье, но и Григор христианский, скажем, ну и любого храма, так сказать, любой мировой, в принципе, религии, он работает ведь не на тело, а на божественное в нас. Значит, что получается? Вы приближаетесь к божественному, когда молитесь в церкви, и его душа с вами тоже. Значит, в этот момент идет очищение. Он военный, у него идет тема управления судьбы. Наверное, жестко относился к тем людям, которые, ну, являются разрушителями и так далее. Это связано с чем? Руки, ноги. Судьба с ногами. Значит, тема судьбы у него прошла, и тут же началось его очищение. Он поранил ногу. Так что это позитивный, нормальный процесс. Поэтому продолжайте молиться, и не надо смотреть. Понимаете, любая оценка вашего состояния, она дает вам... что? Она дает вам ощущение либо остановки, у нас все хорошо, либо желание работать дальше. Потому что вот про лекцию, в смысле... Прочитал записку и сказал, что плохо. Поэтому считайте, что у вас все плохо. И работайте еще больше. Если плач угнетает желание. Вообще нет. Считайте, что у вас все хорошо. И работайте еще больше. Говорить, что плохо, понятие, когда речь о любви, и мы видим божественные силы, понятие плохо, хорошо исчезает. То есть мы есть божественные существа. Мы нашу человеческую оболочку должны привести ближе к божественному. Для этого мы должны... увеличивать любовь в душе и помогать этому чувству. И для этого мы каждую секунду любим, молимся, ограничиваем себя в чем-то. Все нормально. То есть, понимаете, диагностика моя отмирает. Вот 10 лет назад я лечил руками. И я думал, все, когда я увидел, что руками нельзя лечить, мне перекрыли возможность. Потому что я всегда работаю на пределе. И я быстро исчерпываю запас. То есть я мог бы десятками лет намахивать руками, я это все за один год прошел и пришел понять, это крах. Я себе сказал, больше я не лечу руками. Дадут знак свыше, буду продолжать, но что-то должно измениться. Знак дали, мы под радугой проехали и писали. Тогда я себе сказал, я буду заниматься причиной. Я буду только людям говорить причины. И пускай это, ну как, я сказал человеку причину болезни, я же его не лечу, вряд ли он выздоровеет. И тогда, когда ко мне перестал ходить пациенты, я это дело закончил. Получилось наоборот. Получилось, что я говорю причины, а этого достаточно, вижу, как поле человека меняется, он выздоравливает гораздо быстрее, чем при всех моих намахиваниях руками. Я был тогда поражен. Но для сначала был очень мучительный период, когда я отказался от прежней, так сказать, жизни, своего прежнего склада мыслей и упал в это новое, неизведанное, незнакомое. А сейчас мне как бы запрещают диагностировать и указывать причины. То есть тоже мучительно, но как же не объяснить человеку? И я опять падаю в новое, и как должен тогда прием проходить? Пришел человек, помолился, простил всех, встал и ушел. Хороший прием. Мне нравится вообще, я мечтал о таком приеме. Единственное, что это под моим контролем, я просто, когда он придет, буду видеть, я последнее время, поскольку все глубже иду, то воздействие сильнее и выскакивают более опасные моменты. Поэтому, скажем, когда человек приходит на прием, то, что он, скажем, сделал за год, за два, этот выброс может произойти за два, за три часа. Это очень опасно, если не подстраховывать. Вот, пожалуй, единственное, что требуется от меня на приеме, это обеспечить скорость чистки и подстраховать человека, чтобы все было нормально. Но, соответственно, не каждый уже может попасть на прием. Но я говорил, что многих просто не допускают. Вот, а последнее время я просто смотрю фамилии, скажем, и смотрю, можно ли вообще человека принимать или нет. Потому что если он считает, что это нужно помолиться, чтобы выздороветь, то какой прием, о каком приеме говорить? Так, если плач угнетает желание, то понятно, почему на Руси во время свадебного обряда был обязателен плач невесты. И в дом на новоселье первые пускали кошку и петуха, а потом уже входили сами хозяева. А почему до Спаса нельзя есть яблоки нового урожая, мед, хлеб и так далее? О, Божья коровка. Хороший знак. Божья коровка. Как она сюда попала, не знаю. Ну ладно, идем дальше. Кто положил Божью коровку, признавайтесь. Так. Почему до Спаса нельзя есть яблоки нового урожая, мед, хлеб и так далее? Я в фольклоре занимаюсь расшифровкой течения времени. Конечно, вся моя жизнь сплошная непредсказуемая ситуация. Так было с самого рождения. Это, наверное, на роду так написано. Когда я родилась, то сначала подумали, что я умерла. У меня была пуповина сильно заточена вокруг шеи. Но это обиды. Пуповина вокруг шеи – это обиды. Я где-то читал, что если рождается такой ребенок, то смертельная ситуация грозит его дяде по линии отца. Действительно, я выжила, но мой дядя, брат отца, через 3 дня умер. Если можно, продиагностируйте, пожалуйста, на верном ли пути в своих исследованиях. Работы пока не печатались. Можно ли их публиковать? Так, у вас там есть темное пятно, это дети. У вас неверие в себя, страх перед будущим. Это вам мешает. Когда вы с временем работаете, не должно быть агрессии ко времени. Одна из самых опасных структура времени, самая уязвимая, это структура самая скрытая. Это структура обратного времени, будущего. Поэтому, если вы работаете с временем, у вас должно быть закрыто страх перед будущим, пессимизм, это есть неверие в себя, в будущем, и уныние, недовольство собой, судьбой. Пока это есть эмоции, там делать нечего. Так что вот с этим желательно поработать. Почему до Спаса? Вот сейчас, наверное, не смогу сразу просчитать. А почему, кстати, первый кошку петуха в новоселье? Давайте посмотрим. Так, будем моделировать. Заходит человек в квартиру, в хорошую новость. Что у него? У него смерть в поле появляется. Почему? Идет концентрация на желаниях и жизни. Хорошо, заходит кошка-петух. Идет человек, все, идет угнетение. А, понятно. То есть, представьте, новая квартира. Кто туда входит? Хозяин. Когда пускают кошку и петуха, они хозяева квартиры. А вы уже арендаторы. Все нормально. А вот для спаса надо будет потом просчитать. А, кстати, был вопрос интересный. Женщина спрашивает, что в христианстве нельзя... Вернее, то, что нельзя. Проблемные дети могут появляться, если они зачаты в период поста. Сейчас записочку. Да, православная церковь говорит, что женщина, забеременевшая в пост, рождает ребенка с проблемами по судьбе и по здоровью. Так ли это? Есть ли здесь нарушение духовных законов? Интересный вопрос. Вот давайте рассуждать логически. Что такое пост? Особенно весенний. Почему постятся весна? Весна – это и есть пробуждение желаний. Когда идет пробуждение желаний, идет огромный взрыв концентрации на желаниях. Желание – это ваша жизнь. Если у вас желание отомрут, вы умрете. Когда у вас весной пробуждается желание, это ваше омоложение, это раскрытие ваших чувств, это ваша жизнь и это счастье. Поэтому в этот момент именно, вот почему я на семинаре говорил о Орловском, повторю, почему, меня спрашивают знакомые, почему на Западе принято мужчинам смотреть народы, а в России нет. И вообще, когда кто-то из России говорит, когда мужики приходят смотреть роды, в обморок хлопаются. А на Западе нормально, потому что там считается, что мужчина, который принимает, в родном смысле, смотрит, он очень любит ребенка, привязан к нему, и все очень хорошо. Я начинаю диагностировать. Вот мужчина смотрит роды, что у него? У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семикратное пожелание смерти себе, тема желания. Мужчина может стать импотентом, если смотрит роды своего ребенка. Вопрос, почему? Я начинаю думать. И понимаю, акт рождения – это акт колоссального взрыва жизни, энергии. Значит, что нужно? Женщина получает боль при рождении. И это снижает ее зацепленность за жизнь и желание. И ребеночка, душа и тело очищаются. Поэтому все уловки женщин по снятию боли во время родов бьют по детям. А когда мужчина смотрит рождение ребенка, у него идет взрыв концентрации на жизни, на желаниях. А у мужчины это проблема потом с потенцией. Значит, можно смотреть на рождение ребенка, но тогда нужно в этот момент молиться. Все связано. Так вот, что такое пост? Это вспышка желаний. И если, значит, для того, чтобы мы эти желания не загубили и не потеряли, что мы должны сделать? Мы должны преодолеть зависимость от них. Для этого мы не должны вкусно есть весной, когда желание пробуждается. Для этого мы не должны, нырять в постель часто. Для этого мы отношения духовные должны быть больше, любящие, минимум сердца. Для этого мы должны сдерживать себя в желаниях, больше молиться. И тогда наши желания, которые раскрылись, не дадут нам болезни. Если в пост женщина беременеет, то что получается? Что именно когда идет пробуждение желания, именно тогда она концентрируется, и идет вспышка концентрации на жизни и продолжение жизни. Значит, ребенок родится с мощной зависимостью от жизни и от желания. Значит, будет развалена, скорее всего, личная жизнь, угнетена, отношения, и не только личная жизнь, но и здоровье. Вот и все. Так что, все ритуалы, они не случайны. Почему? Потому что это же выработано веками. Несколько тысяч лет, когда существует религия мировая, в ней всегда есть какой-то огромный смысл, даже если внешне мы этого не понимаем. Мне 38 лет, 6 лет работаю по вашей системе, учусь на психолога. Как совместить вашу информацию и психологию? Очень просто, это одно и то же. Просто у психологов нет понимания того, что такое человек. Что такое человек? Это есть божественное с человеческой оболочкой. Что такое психика? Психика – это в первую очередь проявление нашей души, которая может существовать отдельно от тела, но которая связана с телом. И тело воздействует также на психику. То есть это дуализм. Значит, если мы поймем это, если психология будет связана с философией, тогда психология будет правильно относиться к человеку. А так психология относится к человеку только так. Вот психика – это проявление тела. А значит, психика есть производная. И такое отношение, оно дает блестящие прикладные аспекты психологии и полное непонимание того, как помочь человеку в сложной ситуации. В этом плане психоанализ, он дал, сказать, какой-то прорыв. Там Юнг, сказать, бессознательное и прочее. Но, в принципе, у психологии нет еще концепции. Вот концепции личности нет, там 10, 20, 30 концепций. Что такое личность, не знаю. Почему? Потому что сначала нужно понять, что такое человек, это философия. Вот. Поэтому я думаю, что мои исследования, они, сказать, в каком-то аспекте, вернее, их можно назвать психологическими, совершенно спокойно. Потому что то, чем занимается психолог, и то, чем занимаюсь я, весьма и весьма похоже. Терминология, может быть, несколько отличается, тем более психолог. Вот. И, насколько я знаю, сейчас мои книги изучаются достаточно активно студентами и философами, и психологами. Просто, скажем так, мои исследования шире, чем понятие психологии, с моей точки зрения, понятие медицины, потому что у меня задействованы оба аспекта, так сказать, и тонкого плана, и тела. Я пытаюсь увидеть Божественное, я его вижу, и тогда мне становится понятным, что такое душа и какие законы развития души. Что такое психология? Это наука, которая занимается проблемой духа, души, психики человека. А психика, она связана с глубинными эмоциями. На поверхном слое выяснить, как одна эмоция связана с другой, мы можем. А вот суть эмоций ухватить, для этого нужно уже заниматься философией, потом религией и выходить на Божественное. Имеем ли мы право молиться за Россию или только за себя? Если имеем, то как? Вы знаете, когда человек молится и очищает свою душу, я же говорю, то через себя он помогает всем, всему миру, и не только России. Поэтому, насколько мы, в каком случае идет помощь России? Если, скажем, вы осуждали Россию, Советский Союз, Россию, то тогда, когда вы себя будете очищать, помощи России не будет. Потому что есть у вас агрессия к ней, и вы закрываетесь подсознательно, чтобы не получить удар обратный. Поэтому хотите помочь с Россией, приведите свою душу в порядок и снимите малейшие претензии к стране, к правительству, к стране. Почему? Потому что то, что нам сегодня кажется глупостью, безумием, потом обретает высший смысл. И иногда, сказать, и глупцом, и гением Бог одинаково делает великие дела. Поэтому, когда речь идет о государствах, лучше забыть о человеческой логике. И осуждение любого государства, сказать, какое есть на планете, это большие проблемы по здоровью. Так что лучше пересмотреть отношение к любой группе людей, будь то, сказать, арабы, будь то эскимосы, будь то американцы или русские, не имеет значения. То есть нужно понять, за всем есть Божественное. То есть внешне, да, вот по человеческим моментам мы должны делать то-то и то-то. Но я еще говорю, если одним человеком Бог управляет, то что говорить о группе людей? Нам кажется, что мы полностью свободны в своих чувствах. Вот у меня была мысль, вот я думаю, вот какой человек негодяй, вот он меня предал. А потом я вспоминаю, я же год назад эту ситуацию видел, я прочитал, я знал, что он меня предаст. То есть он уже обязан был предать, это уже записано. То есть его поступок записан, он просто его исполнил. Так вот если он должен был это сделать, как я могу осуждать? Он просто обязан выполнить, сказать, то, что заложено в программе Вселенной. Куда он денется? Он это сделает. Какое может быть к нему осуждение? То есть когда мы считаем, что мы творим историю, что человек может сегодня быть плохим, а завтра полностью хорошим, тогда мы говорим, почему же ты такой плохой, начинаем осуждать. Когда мы понимаем, что история творится свыше, что поведение каждого из нас, еще раз повторяю, в основном определяется свыше, если мы хотим что-то изменить, мы должны измениться сами, то тогда и претензии исчезают. Давайте еще раз помним моменты претензий к группам людей, это очень важно. И, обратившись к Богу, попросим, чтобы снялось и с нас, и с нашего рода, и с наших потомков любое осуждение общества, государства, национальности. Прошу. Хорошо, еще один момент. А вот тема глубинных зависимостей от глубинных, сверхглубинных слоев желаний еще проявляется в осуждении близкого человека, которого мы любим, в плане нравственности и дела. А вот я посмотрел, это еще достаточно сильным тормозом является здесь для всех. То есть хотим изменить будущее, нужно снять претензии в плане жизни, желаний к другим людям, особенно близким людям, группам людей и к себе. То есть это, сказать, с этим уже серьезно поработать. Объясните причину заметного усиления энергетики помещений клуба по сравнению с весенней лекцией. Ну, не знаю, как там насчет усиления. Но, в принципе, чем я дальше иду, тем более тонкие слои. А на тонком слое это как рычаг. То есть тоже усилие дает в сотни раз больше эффект. То есть на тонком плане малейшее движение равносильно на внешнем плане колоссальным затратам энергии. Поэтому, вот те, кто занимается, в индийской философии это описано, те, кто занимается выходом на тонкие планы, его малейшее какое-то желание и идет просто, резонанс изменений событий в окружающем мире и все что угодно. То есть мир достаточно красиво и строго управляется, и структура управления, они же есть, и к ним можно прикоснуться, только чтобы прикоснуться, нужно увидеть все божественное, чтобы не умереть от этого. Насколько курение зацепляет за желание, и насколько оно вообще опасно с вашей точки зрения? Вот странно, что... Боже, коробка уже здесь. Странно, что... Я десятки раз отвечаю на этот вопрос, упорно задают. Вот пока не могу, это феномен. Я же говорю, курение, наоборот, оно снижает зацепленность за желание, оно блокирует программу самоуничтожения. Вот почему многие говорят, бросил курить, тут же растолстел. Потому что курение связывает программу самоуничтожения, а перестаешь курить, блокируется это весом. Но, еще раз говорю, курение, оно, скажем так, защищает от стресса. Но идет и привычка. И потом начинаются зависимости, в конечном счете проблемы. Поэтому лучше всего от стресса защищает любовь. И лучше подготавливаться к этому. Курение, оно просто уже тормозит последствия программы самоуничтожения. Так вот, чтобы не было программы самоуничтожения, нужно, чтобы не было агрессии. Чтобы не было агрессии, нужно постоянно преодолевать. Нужно каждый день. Мы каждый день погружаемся в человеческое. Чем? Мечтами, сознанием, желаниями. Значит, каждый день нужно погружаться в божественное. Нужно каждый день делать шаги по преодолению человеческого. Это вполне естественно. Можно ли сходить к народной целительнице, если знаешь, что она многим людям помогла? Ну, по ощущениям. Я сейчас говорю, если у вас ориентация, правильная, то вы правильно все почувствуете. Сходите, увидите результат. Дело в чем? Дело в том, что есть целители, у которых внутренняя гармония достаточно высокая. И когда вы к ним приходите, вы на эту гармонию настраиваетесь, и после этого происходит излечение. То есть люди чистые от природы. Вот если бы я таким был, мне не надо было бы 7 книг писать. А так мне приходится свои недостатки компенсировать исследованием. Так вот, поэтому если уж идете к целительнице, и если это чистый человек, то постарайтесь перед этим себя в порядок привести, чтобы лучше меняться. Ведь я четко заметил, когда человек принимает таблетки, если он в этот момент боится, переживает, обижается, падает качество. Почему? И говорят, амбулаторно нельзя, это серьезное заболевание, нужно лечиться в стационаре. То есть нужно, при принятии таблеток помочь собственному изменению. Но правда, наши стационары, они больше на кладбище, гораздо более, веселая обстановка. Поэтому там одна эмоция, в принципе, там только подготавливаться, там только верующий может выжить в нашей больнице. Мы считаем, что секс не имеет прямого отношения к любви, поэтому занятие и на стороне является составляющей нормальной жизни. Верно ли это определение, как к этому относиться? Понимаете, в чем дело? Если у жены есть дисгармония, то есть зависимость от секса, от желания, от отношений, то автоматически будет какая-то глубинная агрессия к мужу, и через нее, если она это сбросила в виде, разбалансировка состояния мужа. Поэтому, если, занятие сексом усилят зацепленность женщины и негативно будет сказываться на детях, то этого не должно быть. А вот что уж придумает, чтобы этого было меньше, это уже, так сказать, его проблема. То он скажет, что лучше занятие на стороне, и этим будет унижать желание жены, то, так сказать, на него будет постоянно садиться какие-то болезни, то у жены, так сказать, на ровном месте будет молочница, которая не лечится, или что-то еще, ну и так далее, и так далее. То есть я вам там несколько десятков вариантов. Приведите себя в порядок, и муж прибежит к вам и скажет: «А ты знаешь, моя философия изменилась. И вообще, секс должен быть только по любви, а я тебя люблю, и все нормально. Так что меняйтесь». Во время молитвы приходят посторонние мысли, это очень мешает. Для меня это очень большая проблема. Что такое мысль? Это цель. Вот я подумал, идет совмещение причины и следствия. Мысль идет из желания. То есть во время молитвы у вас идут желания. Значит, во время молитвы вы не можете остановить ваше желание. Что такое молитва? Это отрыв от желания, от жизни и ощущения Божественного. Значит, ваша зависимость от желания мощная. Поэтому попробуйте молиться тогда, когда мысли и желания ваши еще спят. Это рано утром. Это после голодовки, во время голодовки, в уединении, на природе. То есть наработайте механизм все-таки преодоления желания. Если у вас есть посторонние мысли, это просто говорит о том, что у вас неблагополучие в этой сфере. Я с детства люблю фильмы ужасов. Мои близкие опасаются из-за этого. Как это может влиять на психику? Понимаете, в чем дело? Фильм ужасов, если в этот момент как бы видишь божественное, что вот это человеческое распадается, то тогда это, наоборот, снятие зависимости от человеческого. Вот для чего эти фильмы ужасов делаются. Но если появляется удовольствие от распада человеческого, это совершенно другой аспект. Поэтому, в принципе, скажем так, фильмы ужасов может смотреть человек здоровый, со здоровой психикой и обладающий юмором. Юмор – это есть снятие зависимости. А в этом плане мне нравятся фильмы ужасов, в которых какие-то проскакивают юмористические моменты. Человек понимает, все нормально, игра, шутка и прочее. То есть все, к чему мы серьезно относимся, мы от этого зависим. Все, от чего мы зависим, дает агрессию. Поэтому для того, чтобы фильмы ужасов смотреть нормально, нужно где-то внутренне правильно себя воспринимать. Почему? Потому что искусство все больше влияет на нас и все больше захватывает. И мы должны учиться преодолевать зависимость от эмоций. Причем искусство, оно гораздо сильнее по эмоциям, чем современная, скажем, чем наша реальная ситуация. Я описывал в книге «Авария». Когда чудом остались живы, от машины смяты. Причем, что интересно, что кармическая программа это настолько мощная, что вот эту машину полностью решили, отрезать то, что осталось от мотора и всего остального, и восстановить машину. Отдали на станцию техобслуживания, и через неделю, нет, дней через 10 станция сгорела, и машина сгорела. Я не стал объяснять, почему. Но, то есть, там какой-то заряд был мощнейший программы самоуничтожения. А перед этим я, кстати, смотрел фильм, мы с женой смотрели фильм «Вертикальный предел» про альпиниста. И после аварии мне жена сказала, вообще по ощущениям, вот эта авария, это где-то 10% от того, что вчера в кино смотрели. То есть эмоциональная мощь искусства растет, и растет очень сильно. Поэтому искусство становится большей реальностью, чем жизнь часто. И человек должен больше стремиться к Божественному, когда смотрит фильмы. Со мной последние дни происходят странные вещи. Но самое странное, накануне вашего семинара и сегодня семинара у меня в квартире ночью сам зажигается свет. Что это может быть? Возможно, какой-то знак. Хотелось бы услышать ваше мнение. Так. Ну хорошо, протестируем. Что там было до семинара? Очень большие проблемы, не иероглиф смерти, он размытый, но иероглиф смерти какой-то. Это связано с чем? Гордыня была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семикратно выше смертельного уровень гордыни. Могла быть смерть или тяжелая травма головы, или болезнь в ране головы. Значит, что сейчас? двукратный уровень гордыни, за счет чего сохраняется? Тема идеалов управления. То есть мы управляем миром и через моральную нравственность, через идеалы. Вот мир должен быть таким, это же управление. Почему он должен быть таким? Должен быть нравственным, таким. То есть идеалы, нравственность – это форма управления миром и людьми. А у вас это слишком сильно выражено. Поэтому вот это зажигание света – это дело ваш дубль. То есть ваши, так сказать, ваши полевые структуры, ваше, так сказать, второе тело, там, третье, оно вас подстраховано. То есть вот это самопроизвольно зажигающийся свет, что он дает? Ощущение паники. Мир потерял управление. Вот мне говорили, ребята сегодня спрашивают, вот какие могут быть катаклизмы? Потому что по Нострадамусу, сказать, следующее, что может быть с Америкой, там фраза такая, гнилые ветры подуют с океана. То есть это возможность химической атаки на побережье Америки. Вот. И, то есть, как бы опять люди будут задействованы. Вот я посмотрел, говорю, с моей точки зрения, для того, чтобы мы ощутили божественное, когда мы ощущаем божественное? Когда рушится логика человеческая. Поэтому, если мы сейчас должны ощутить божественное, чтобы активнее измениться, то характер катастроф, он должен быть нелепым, непонятным, мистическим, как Чернобыль. То есть, когда вот не должно происходить, оно происходит. То есть будет все, судя по себе, я просто, так сказать, рисунок предполагает, что катастрофы будут все нелепее, непредсказуемые и нелогичнее. Дестабилизация должна быть такая, когда человек говорит, я вообще ничего не понимаю, почему это должно происходить. То есть именно в момент, когда рушится наша логика и управление миром, мы обращаемся к Богу. Как распределяется карма? Секунду. Так, что это такое? Ага. Тема зала пошло кумирство управления. Так у меня сердце. Значит, кто виноват? О! Я заговорил о будущем. Все про будущее. Как начинаю говорить о будущем, тут же вспыхивает тема управления, вы на ней концентрируетесь, обратное время и все. И начинается неважно. Бог в настоящем. Будущее – результат, часть настоящего. Поэтому про будущее пока не говорим. Как распределяется карма родителей на детей, если в семье не один, а 2, 3, 4 ребенка? Правда, что основная нагрузка идет на первенца. Но я смотрел, в принципе, скажем, вот глубинные пласты, они идут часто именно на первого. Второй бывает чище. Хотя можно между первым и вторым много накрутить, и, соответственно, проблемы тоже будут. Но, скажем так, если родители правильно себя ведут, то все-таки, как правило, негатив перед первым, так сказать, достаточно большой. То есть перед первым ребенком можно вести себя весьма и весьма положительно в плане души. Когда я второй раз вышла замуж, то моя дочь от первого брака стала сильно болеть. Скарлатина, гайморит, затем почки, гломерулонефрит. Чем это связано? Ну как это с чем связано? Со вторым замужеством. Сейчас здоровье получше, но у меня не пропадает беспокойство. Понимаете, вы выходите второй раз замуж. Опять же, концентрация на чем? На любви, на желаниях, на отношениях и так далее. На стабильности. Соответственно, тут же, так сказать, ваше состояние передается дочери. Что у дочери, скажем, после замужества? Так, посмотрим, можно смотреть? Можно. У дочери пошли проблемы с потомками, автор-мать. У матери 10-кратное кумирство мужчины, мужа, тема идет тело, желание. То есть у вас там серьезно. Там проблемы только начинаются, судя по всему. Так что вам нужно, меньше секса, воздержание и в еде, и в сексе, и серьезно над собой поработать. Потому что если, то есть вы, очень важно начало, как мы начинаем. Начало – зерно, в котором программа идет, развивается. Вы начали, судя по всему, с такой концентрации на человеческом, на желаниях, на теле, на отношениях. Не исключено, что вот этого, вот наконец-то нашла нормального, что идет программа, выхлестывает далеко на потомков. Постараюсь сформулировать покороче. Мой дед по матери был крупным ученым. Умер 43 года от царкомы. Бабушка по отцу принимала участие в создании вакцины от энцефалита. Заразилась и умерла в 37 лет. У нее осталось два сына, мой отец и дядя. И оба стали учеными мирового масштаба. У моего дяди один сын, он страдает шизофренией. У моего отца две дочери, я и сестра. У нас у обоих нет детей. Я работаю над собой, но если здесь проблемы всего рода, как правильно молиться в этом случае? Но я говорил о том, что когда мы открывает для человечества что-то нужное, то это огромная ответственность. И если человек не имеет божественного достаточной степени, он за это отвечает, потому что мы усугубляем состояние души. Я думаю, почему плодятся мошенники, жулики? Вот целители народные. Здесь все как бы, так сказать, только очищение. Ну, давайте посмотрим, что у вас до лекции. До лекции «Смерть в поле ваших детей». Автор – ваш род. В вашем роде идет кумирство, желание на уровне аморфного времени. Ну вот как раз. То есть, понимаете, в чем дело? Когда идет открытие, оно должно как бы идти, ну вот, открыл и открыл. То есть, когда мы внутренне многие годы концентрируемся на открытии, в чем смысл открытия человека? Для чего делать это открытие? Для того, чтобы либо деньги получить, либо стать известным, либо помочь людям. Но, как правило, в первую очередь люди хотят помочь другим. А это же тема желания. Именно поэтому, чем талантливее человек и чем масштабнее открытие делает, тем потом это опаснее для него. Поэтому, а тема желаний, она потом влияет на что? Она же связана с жизнью, идет блокировка жизни. То есть, скажем так, на поверхностном уровне, я сказал бы, идет ревность по роду. Отсюда шизофрения, отсюда отсутствие детей, отсюда смертные случаи и так далее, и так далее. Значит, что вам нужно делать? Вам нужно отмаливать род за то, что желание помочь людям укрепить жизнь, они поставили выше любви к Богу, чтобы с рода снялось вот это. Опять же, миф о Прометее. Поставить выше божественного судьбу благополучную, помочь другим укрепить их жизнь. Мы, главная помощь людям, это укрепить их любовь к Богу. Вот это спасет жизнь, спасет желание, спасет все что угодно. Хотите помочь другому, помогите его сделать любящим. Здесь показать ему свою любовь, где-то его ограничить. То есть моменты, опять же, сказать, колебания человеческого и стабильности божественного. Вот это самая лучшая помощь. А если мы помогаем, думая только о жизни, как ко мне как-то пришла женщина и говорит, мой сын, ребенок, сын умирал. Я начал молиться, говорю, Господи, помоги мне, я заберу всю его болезнь, пускай он только выживет. И она говорит, он выздоровел на следующий день, я заболела. И вот он меня ненавидит, он меня избивает, у меня ощущение, что он мне мстит за то, что я не дала ему умереть. Я говорю, понимаете, вы повредили его душе. Он должен был переболеть, вы должны были молиться за его душу, за его любовь, а вы молились только за его тело. И вы его еще сильнее пристегнули к телу. И теперь он болезнь сбрасывает на вас, а его душа ухудшается. Причем он вас ненавидит, вы его душу загубили. Поэтому молитесь за то, что, сказать, главное, что было для него любовь. И просите прощения за то, что вы его нацелили на то, что главное – это желание, жизнь. И пускай лучше он болеет и умрет, если это, сказать, нужно для любви к Богу. То есть внутренне пройдите прошлое и пройдите правильно, и откажитесь от обожествления желания жизни. Тогда он изменится. Можно писать портрет покойников с фотографией. А, интересный вопрос. Так, смотрим, нарушения есть? Да нет. Значит, а могут быть? Могут быть. 17-кратное пожелание смерти себе из-за кумирства. Так, так или так, посмотрим. Здесь нормально. То есть, когда пишете портрет с фотографией, пишите его как... так, можно так делать или нет? Вы знаете, тонкий, мне не взять информацию. В общем плане, вот написать портрет по заказу, фотографии или где-то, это нормально. Но какие это могут быть нарушения в том плане, если вы начинаете слишком глубоко вторгаться, и при написании портрета, ну, уходите на тонкий план. Здесь могут быть какие-то диссонансы. Но вообще, в принципе, когда пишешь портрет, вот почему я писал, многие после написания портретов умирают люди и так далее. Чем талантливее художник, тем опаснее его ошибка. А когда пишете портрет живого человека, пишите портрет так. Вот я вижу в нем божественное, и я пишу это божественное, на которое одета человеческая оболочка. И вот насколько вы видите это божественное, настолько этот портрет, повешенный в доме, будет лечить человека. Он будет его омолаживать. Он будет, так сказать, защищать его. То есть он будет работать на помощь. А насколько вы, когда пишете портрет, будете восторгаться человеческим, восхищаться красотой, насколько вы будете убивать того человека, с кого напишет портрет. Леонардо да Винчи, когда писал Джоконду, он написал: «Я постарел на много лет за момент написания портрета». И кажется, потом Джоконда умерла через какое-то время. То есть нужно забывать о человеческом, когда пишешь портрет. Парадоксально звучит, но нужно о теле, когда вы пишете портрет, нужно забывать о теле. И о душе нужно писать божественную суть человека. Тогда все будет нормально. У меня двое детей, мы с мужем их усыновили, очень любим. Сегодня книгу писали о родовых муках, которые должна пережить каждая мать. Но у меня их не было. Да и трудности с усыновлением тоже. Вы понимаете, муки, когда нет детей, это тоже, так сказать, муки. Так что здесь как бы не стоит, наверное, особо переживать. Не является ли мой отказ от того, чтобы родить самой, нарушением закона? Бесплодие мужа я очень люблю. Но понимаете, здесь все достаточно просто. Если бесплодие у мужа, то, скорее всего, вы встречались по прошлым жизням, и у вас колоссальная концентрация на желаниях. И это приводит к бесплодию мужа. Поэтому ваши дети вряд ли были бы жизнеспособны. Вот и все. Так что все нормально. Нужно ли отучать детей от дурных привычек? Оба моих ребенка сосали палец. Сама не могу избавиться от привычки щипать себя за шею. Ну, шея – это управление. У вас ревность переходит в гордыню, и вы пытаетесь гордыню блокировать. Когда ребенок сосет палец, это тема желаний. Грудь матери идет ассоциации. Это тема желаний, то есть они от вас берут все равно, так сказать, внутренняя зависимость от желаний, то есть ревность, обожествление любимого человека и все, что с этим связано, достаточно сильное. Поэтому в первую очередь отучение от дурных привычек – это очищение своей души. У меня странная ситуация. Когда муж примерно раз в месяц уезжает в командировку, в доме ломается вся бытовая техника. Телевизор, телефон, караоке. Сгорают лампочки и так далее. Муж возвращается, и все начинает работать. Это тема ревности. Значит, посмотрим, что у вас, когда муж. Понятно. В отсутствие мужа. Значит, что получается? У вас очень жесткий волевой характер. А у вас муж добродушный. Но у вас он, судя по всему, прессует достаточно аккуратно. Поэтому, когда муж приезжает, вы на задней лапке приседаете и перестаете управлять ситуацией внутренней. И техника работает. Муж уехал, тут же у вас раскрывается ваше отношение к бытовой технике. Поскольку наши эмоции заполены, ну и результат соответственный. Как вы относитесь к заговорам? Не противоречат ли они православным христианским заповедям? Ну, что такое заговор? Это реализация желания. Вот, скажем так, против правительства организован заговор. Как к этому относиться? Нарушение всем законов. Полностью разваливается челюсть, зубы, парадонтоз. А челюсть, зубы – это и есть тема желания. Вот почему самое большое количество суицида, программа самоуничтожения, вспыхивает у врачей, а реаниматоров и дантистов. Реаниматор спасает жизнь, если он увлекается этим, у него идет такая концентрация на жизни, что у него программа самоуничтожения, у него депрессия, попытки самоубийства начинаются. А дантист, он занимается этим. Что такое рот? Это желание, желание поесть. Поэтому вот этот район связан с желанием. Если здесь что-то не в порядке, значит тема желаний не преодолена. А когда человек не преодолевает тему желания, он, естественно, и заговаривать хочет. Вот я хочу, чтобы он был такой, и приворожить. Я хочу его сначала приворожить, потом я хочу его приворожить так, чтобы он посуду был на кухне, ну и так далее. У моей сестры истерики по любому поводу, с ней невозможно разговаривать. Если начинаешь на чем-то настаивать, она переходит на крик. Такое чувство, что это никогда не кончится. Почему? Но дело в чем, что такое истерика? Это навязывание своей линии поведения. Вот у человека есть картина мира. Чем более она жесткая, тем болезненнее воспринимается любое колебание. И он эту картину мира отстаивает изо всех сил. То есть эти истерики чем кончатся? Сильнейшие депрессии, проблемы по здоровью. Нашу семью нельзя назвать дружной. Обязательно кто-то из нас, когда собираемся вместе, становится причиной ссоры. За редким счастливым исключением. В чем наша ошибка? У меня начались проблемы со здоровьем. На что мне именно обратить внимание? То есть, вот смотрите, картина мира, она связана с чем? С нашей жизнью и желанием. Когда рушится картина мира, это угнетение моих желаний. Значит, если в семье неблагополучие в отношениях, так сказать, у сестры истеричность, у вас проблемы по здоровью, значит, опять же, к чему мы приходим? К тему желания. Посмотрим, что было до лекции. До лекции были проблемы двое детей маложизнеспособных. Как это влияет на вас? Район правой груди. Ого! Это могла быть потом онкология. А потом гинекология, колени, левая почка, плечевые суставы, опять же суставы все, потом проблемы с головой, инсультные варианты могли бы быть, ну и так далее. Что сейчас? А с одним ребенком проблемы, ваша прошлая жизнь, презрение к себе, переживания за будущее, это тема также желаний, и сейчас могут быть проблемы, это сказывается на гинекологии. Ну, работайте, будет все меняться. У моей свекрови 6 детей, мой муж третий сын. Когда в июне 1994 года умер второй сын, свекровь обращалась к местной гадалке, которая сказала, что на 7 родов проклятия в 5-м поколении и советовала осуществить некоторые действия, поставить свечи в церкви, но они не были полностью выполнены. А в декабре 2000 года умер первый сын. У моей дочери появился страх ранней смерти. После гадания. Муж отказывается читать ваши книги, обсуждать вопросы веры и регулярно молиться. Скажите, пожалуйста, как мне следует помолиться, чтобы помочь мужу и дочери? Молитва – это средство, чтобы измениться. Как меняться, я об этом только и говорю. Дело в чем? Дело в том, что мы все связаны. И какое-то преступление против любви, оно дает резонанс по всей Вселенной. По всей человеческой цивилизации, естественно, по всему роду. Значит, для того, чтобы с рода снялось проклятие, один человек должен выйти за пределы этого проклятия. То есть он должен накопить любви больше, чем то преступление, которое совершено. Вот в чем смысл. То есть, скажем так, есть степень агрессии против любви. И вот эта степень агрессии к любви, она может быть полностью, то есть, как говорится в христианстве, нет грехов, которые нельзя замолить. В чем смысл греха? Смысл греха – это отречение от Бога. Один грех во Вселенной. Отречение от Бога – это любви. Ради чего? Ради человеческого. Значит, чтобы преодолеть грех, то масштаб устремления к человеческому мы должны перекрыть масштабом устремления к любви к Богу. Вот так Серафим Саровский понял, что над родом его проклятие, и он закрывал уже не только проблемы своего рода, он пошел дальше, так сказать, спасая других. Поэтому, хотите спасти свой род, вы должны преодолеть, так сказать, степень стремления к любви, рывок, он должен быть больше, чем степень стремления к человеческому породу, в какой бы форме это ни происходило. И тогда все, тогда ваш род спасен. Что такое стремление быть первым? К чему отнести ранимость? Значит, я говорю, ранимость – это есть отсутствие точки опоры на любви. Тогда получается, как будто человек без кожи. Ему чрезвычайно больно, потому что у него точка опоры-то на своих эмоциях. И любое ущемление эмоций дает чрезвычайную ранимость. А дальше – либо депрессия, либо страх, либо ненависть, ну и так далее. Стремление быть первым, скажем так, для того, чтобы развиваться, должно быть соревнование. А соревнование – это и стремление быть первым. То есть это естественное желание каждого человека и условие развития человеческого. Просто оно должно идти, желание быть первым должно быть вторым после желания накопить любовь. Тогда все нормально. Так, что у нас с записками? Алло. Можно записки? Работы нет, простаиваем. Так, идем дальше. Ну давайте несколько минут. Тема осуждения людей в плане морали, нравственности, идеалов, особенно близких. Потому что это очень серьезно. Вы знаете, надо, сказать, воспользоваться все-таки. Здесь действительно, вот сейчас мы можем сделать много и, скажем, сформировать сейчас вот правильные отношения, даже на тонком плане к будущим событиям. и через ощущение любви менять наше будущее. И родственникам помогать, и России, и всему миру. Значит, когда любимый человек, вольно или невольно, несправедливо что-то поступил и так далее, нужно вот попытаться понять, через него дали нам знак. Через него нам помогают ощутить, что любовь выше нравственности, идеалов, мирового порядка, чего угодно. Прошу. Хорошо, идем дальше. Мой муж погиб, до замужества погиб еще два молодых человека, с которым я встречалась. Почему? Как быть дальше? Помогите, пожалуйста. Так, что у вас было раньше? У вас были нежизнеспособные дети и мужчины. Причина. В прошлых жизнях у вас шло обожествление на очень глубинных моментах, как раз тема вот на уровне аморфного времени, сверхглубинный момент жизни, желания любимого человека и всего остального. То есть настолько концентрация мощная на этом, что, соответственно, тут же, так сказать, все остальное. Понимаете, можно легко и просто сказать, ревность, обида на мужчин. Но когда начинаешь идти по слоям и понимаешь, что насколько трудно, когда выходишь на более глубинный слой, удержать любовь и простить, кажется, да что там, ревность-то плюнул, как? Ничего подобного. Это отслоение человеческого, так сказать, во все более масштабных и глубинных моментах и удерживание божественного. То есть, чтобы увидеть себя божественное, мы должны пройти, отдирать медленно каждый слой человеческого, мучаясь при этом и все-таки сохраняя любовь. То есть у вас ситуация, скажем, очень масштабного плана. То есть, говоря простым языком, если человек неверующий, и он испытал огромную любовь, то значит это 5-7 жизней, это катастрофа. Это отсутствие детей, распад, сказать, здоровья, отношений, семьи, чего угодно. Чем большую человеческую любовь вы испытали, тем это опаснее, если у вас любви божественной нет. Поэтому испытали огромную любовь кому-то, постоянно повторяйте, «Господи, я тебя люблю больше, чем его». Сказать, любая моя человеческая любовь – средство. То есть, когда испытываете большую любовь, нужно постоянно ее переплавлять в божественную. Иначе просто катастрофа. Вот здесь как раз такой случай. Вторым ребенком хотели мальчика, родилась девочки-двойняшки. А чего случается? Явление, когда в одних семьях только девочки, в других только мальчики. Есть ли этому объяснение? Хотелось бы, чтобы четвертым ребенком был мальчик. Но я уже, кажется, объяснял. Вот, так сказать, кто-то заметил, он говорит, вот алкоголик вообще ничего не делает, а у него мальчики сплошные. А тут умный, волевой мужик, доктор наук, так сказать, голова хвата, девочки рождаются. А почему? Потому что, еще раз говорю, вы знаете, почему Ева из ребра Адама? Никто не знает. Потому что Адам – это мужчина. Мужчина, мужское начало – это обратное время, дух. А женщина – это материальная материя. То есть мужчина – это будущее, духовность, а женщина – материальная. Поэтому по физической модели мира, которую сейчас ученые говорят, сначала появилось что? Пространство. Из него когда пространство определенным образом скручивается, появляются частицы и появляется то, что мы называем материя или вещество. То есть материя вторична по отношению к пространству. А в Библии это и сказано. Из ребра Адама родилась Ева. То есть тонкий план родил внешний план. Так вот. Для того, чтобы родился мальчик, нужно снять зацепленность за что? За тонкий план, это управление Вселенной. Значит, у мужчины должна быть угнетена волевой аспект. То есть, если, скажем, в этот момент жена начинает мужем прогонять, а он говорит, нормально, любимая, все хорошо, родится мальчик. Если он говорит, нет, ты будешь мне подчиняться, родится девочка. Так что здесь, насколько, скажем, родители готовы к унижению именно управления, идеалов, надежд, настолько может родиться на мальчик нормально. Иногда бывает, что не можешь сразу принять решение. Думаешь, брошу монетку и отдамся на волю Божью. Что это, попытка управления или наоборот отказ от управления? Интересно. Ну, в принципе, я думаю, что это отказ от управления, и в этом есть смысл. Потому что, как бы, мы блокируем свою личную волю, мы включаем, как бы, другие тонкие планы. Я думаю, это неплохо. Я слышал, что если у человека недостаточная энергия, в следующей жизни он может родиться животным. Возможно ли это? Может ли животное в следующей жизни родиться человеком? Ну, попробуем взять информацию. Так, может человек родиться животным или нет? Получается, может. Лектор не в форме. Понимаете, в чем дело? Я просто, сказать, если поле родителей недостаточно чистое, то ребенок не может войти. То есть, представляете, какие нюансы? Этот поля не стыкуются. А тут уж, сказать, животным стать. Вот почему-то с этой информацией у меня не получается. Лучше вы спросите, если вы совет дали. Может быть, вы мне его подскажете. Я-то не знаю. Так что пока для меня этот вопрос не ясен. Прочитала ваши книги, посещаем семью и ваши лекции в Москве. Сегодня утром из нашего дома 16 этажа выбросилась моя приятельница. Возвращаясь домой после вчерашней лекции, возлюбленная дочери стал свидетелем аварии. Двое мужчин погибли. Он пытался одного из них спасти, вытащить из машины. Пожалуйста, объясните, что происходит. Ситуация следующая. То, что происходит с нами вокруг нас, это значит, это происходит и с нами в какой-то степени. Я не думаю, что так вот эти смерти связаны, сказать, с моей лекцией. Но если это произошло, скажем, с вами, с теми, кто был на лекции, это означает, что неблагополучие у вас достаточно сильное, это знак. То есть, когда вокруг меня что-то происходит негативное, то для меня это однозначно, у меня какая-то проблема похожего плана. И, соответственно, сказать, нужно меняться. К вашему вопросу о лицедействии. Известный сценарист, режиссер и актер Иван Охлобыстин в свое время вел православную передачу «Канон» на ТВ-6. А недавно прошла информация, что он принял сан и стал священником. Ко вчерашнему зеленому кузнечику. Тема шлягеровых хитов поднималась в 7-й книге. И все-таки непонятно, что слушать, что не слушать. Понимаете, я говорю, здесь ваши чувства подсказывают. Нельзя себя вот конкретно, вот это можно, вот это нельзя. Чем больше ограничений, тем потом больше проблем. Если вы внутренне гармоничны, вы всегда почувствуете, что вам приятно, что нет. То есть вас будет вести уже ваше состояние правильно. На самом случае, вот когда я слушаю тему «Я убью соседей, чтобы тебе лучше спалось», я этого не понимаю. Примерно год назад поменяли квартиру. Одновременно с этим ребенок Павел пошел в первый класс. Ну, я говорил, что любая квартира, если внутренний человек не преодолевает, квартира – это сила. Вот смотрите, с первобытно-общинных времен, о чем мечтал человек? Спрятаться от животного, укрыться в пещере, защита, стабильность жизни. Квартира на течение миллионов лет выковывалась как символ спасения, защиты и стабильности. Поэтому сейчас для нас, ой, купил хрущевку и так далее. Кажется, какая чепуха, но это голова, сознание. А внутри включается колоссальный механизм. Ура, я защищен, у меня своя квартира. Это очень опасно, получение, скажем, строительства квартиры, дачи и так далее. И здесь не случайно, скажем, все те меры, которые предпринимают. Если человек не может долго купить квартиру, ремонта сделать, ну, делайте выводы. Моя свекровь буквально помешана на чистоте и еде, скандалы и обиды постоянно. Пытаюсь уладить по-плохому и по-хорошему. Дети стали болеть непрерывно, муж ушел. Да. Ну хорошо, причина свекровь или вас? Вас, что вас? У вас идет многократное пожелание смерти мужу из-за идеалов. А, понятно. То есть у вас жесткая картина мира. Вот так должно быть, вот так и вот так. И вы внутренне прессуете всех. Все должны быть вот такими. И в первую очередь мужа. Значит, это могло мужа сказать. То есть идет постоянно, каждую долю секунды. Ты не прав, ты не так относишься. И когда каждую долю секунды агрессия идет, она накапливается, может убить мужчину. Поэтому что делает свекровь? Она берет ту же самую позицию, зеркально открытую, и начинает это проявлять несколько другом. Все должно быть идеально чистым в плане тарелок и еды. Если вы это не принимаете, значит, ваша позиция не меняется, вы не отказываетесь от своей позиции, вы ее усиливаете, после этого уходит муж и болеют дети. То есть, понимаете, как нас лечат? Вот у меня есть что-то неприятное, не в порядке. Мне дают мое зеркальное отражение. И дальше так. Принял, простил, отпустил и свое, и чужое. Начинаешь осуждать, значит, вдвойне усиливается твое плохое, а дальше уже конкретно разбираются. Я читаю книги Лоли Бильма, очень хочется овладеть искусством прощения. Я не читал книг, но еще раз говорю, чтобы овладеть искусством прощения, нужно овладеть искусством не обижаться. Вот и все. Вы почти всегда выступаете в светлых костюмах. Есть ли какая-то связь между любимым цветом и судьбой человека? Если можно, продиагностируйте меня. Ну, я как бы не диагностирую на выступлении. Вы знаете, у меня раньше был цвет коричневый, потом почему-то он мне разонравился, потом был цвет синий-голубой. А вот из костюмов вот нравятся вот такие теплые, светлые тона. Причем одену темный, посмотрю на себя, ну, страшно, как не знаю. Вот, не знаю, потому что вот, ну, не соответствует. Здесь мне некоторым идет черный цвет, подчеркивает что-то. Вот он мне не идет, вот и все. Ну, а потом как бы... Для меня это праздник, седьмая книга, вот я и пиджачок новый приодел, и все остальное. Как определить свои профессиональные способности? Ну, их, понимаете, нужно постоянно развиваться, идти вперед. И тогда все получится. Я еще раз говорю, нам судьба дает возможность. Потому что человек может быть очень талантлив, но этот талант его сведет в могилу. Поэтому как бы нужно прислушиваться к судьбе и пробовать, и вы почувствуете, что у вас получается. Вот одному человеку легко что-то дается. Вот, допустим, Харрисон Форд, там его, так сказать, 20 миллионов долларов получается за... Был посредственным актером, никого не смотрел, ушел в плотники, в столеры, делал стулья. Сделал стульчик, кажется, Лукасу. Стулья неплохо. Ну, если стул сделал неплохо, ну, когда война роли. И вот уже самый сексуальный мужчина по признанию женщины и так далее, и так далее. Вот и все, понимаете, это называется судьба. А на самом деле это называется наше внутреннее состояние. Вот мы, так сказать, не переживаем, мы идем дальше в своем развитии. Не получилось одно, другое, третье, все нормально. И тогда главное быть счастливым, а не вот выбрать профессию, о которой я мечтал. Помогите забеременеть, очень хочу детей. Я вам уже 3 дня помогаю. Как вы считаете, будет ли положен конец войне в Чечне? Есть ли выход? Является ли это кармой для чеченского народа? Понимаете, трагедия чеченского народа, я давным-давно говорил, что торжествует вроде бы, так сказать, принцип, идея, вот мы все-таки побеждаем. Что в результате? Страна гибнет, а образование дети не получают. Детей учат ненависти и войне. То есть фактически народ вымирает. Эта война для Чечни явилась катастрофой. Россию она спасла от распада, а Чечню она уничтожила. И чем больше было неудач у российских военных, тем больше все убеждались, что страна коррумпирована, идеологии нет, все продается. Вот Ахмат Кадыров говорил, что я вообще не понимаю. Уже вроде бы надо сказать порядок и все. Я не могу проехать, меня кордоны постоянно останавливают и проверяют. Мне несколько дней нужно, чтобы проехать по Чечне. И в это время отряды боевиков беспрепятственно путешествуют по всей Чечне. Он говорит, так я не понимаю, кто с кем воюет. То есть вот эта ситуация показала, вот как первая мировая война, то, что называется, язвы царского правительства и управления. Так вот, Чечня показала, что в России нет идеологии. В России нет армии нормальной. И из этого извлечен опыт, и что-то реально стало меняться. Но для Чечни это катастрофа. Сейчас посмотрим энергетику. Потому что когда начиналась война, у Чечни уровень гордыни и подсознательной агрессии были огромные. Поэтому там было ясно, что Чечню ждет катастрофа. Что и произошло. Что сейчас у Чечни? Сознательная агрессия ноль, подсознательная ноль. Вы знаете, лучше. То есть, если говорить о Чечне, ведь смотрите, почему появилась Чечня? Чечня – это распад России, это коррумпированность, продажность, отсутствие идеологии, это желание жить только рублем, взять западный механизм и молиться только вот на деньги и прочее. Чечня потому и появилась. То есть Чечня – результат состояния России, ее слабости духовной, экономической и какой угодно. Чечня, будет нормальной тогда, когда будет нормальная Россия, когда у нас появится нравственность, когда у нас появится, какое-то общественное мнение, когда у нас будут законы соответственные. Потому что вот сейчас, нормальное управление страной, но завтра придет новый правитель, и что будет? Будет хаос, распад. То есть, для того, чтобы страна жила нормально, все должно быть поддержано законом, а не личностью. Что такое демократия? Демократия – это диктатура закона. Но для того, чтобы закон был, четко выполнялся, он должен быть продуманным. А чтобы был продуманным закон, должно быть понимание философии. У нас философия была извращенной, поэтому законы у нас нелепыми были. Поэтому их безусловное приведение в действие тоже было бессмысленным. И поэтому демократия при отсутствии законов обернулась воровством. Поэтому если Россия сейчас успеет выработать нормальные законы, которые будут призывать людей к нравственности, к соблюдению, общечеловеческих норм, божественных через общечеловеческие, то Россия пойдет вперед. Я думаю, что по рисунку это и предстоит России. И тогда Чечня изменится. Потому что любой, в конечном счете, не сумасшедший боевик поймет, что он убивает своих детей и их будущее. Идет распад страны. Потому что когда нет ничего, ни экономики, ни университетов, ни школ, а только ненависть и желание воевать, это же все. Это народ тогда просто исчезнет. Чеченцы останутся, в Москве, в других городах, а сама Чечня, она, просто развалится. То есть пока мы можем говорить о трагедии Чечни, но эта трагедия отблеск трагедии России. Так что все зависит от того, насколько Россия выпрямится и станет нормальной страной. Правда ли после 2000 года душа больше не реинкарнирует? Знаете, будем смотреть, как тот не слышал, об этом не просчитывал. Но сейчас очень много различных таких вот моментов. Больше, насколько я знаю, это так, сказки. Так, сын водит машину с 12 лет, в этом году сдавал на права, сдал с 9 раза. Понимаю, что не случайно. Аллергия с детства, лечение не помогает. Посмотрим, кто автор? Мать. У матери презрение к себе, страх перед будущим, идеалы и так далее. Тема управления гордыней. Уровень гордыни у матери до лекции там был огромный. Все, сыну передалось, поэтому сын добродушный, это его спасает, но момент включения управления идет с перебором. Соответственно, проблемы в управлении способностях. Встречал много женщин на своем пути, но никого не любил по-настоящему. Боюсь и не полюблю в дальнейшем. Понимаете, почему не дают любовь сразу? Потому что если дадут, иногда человек любит женщину, но ему не дают этого видения. Потому что когда он это осознает, все, он понял. И поэтому, сказать, как бы отсрочку. Что такое любовь? Это огромное испытание. Это как соревнование, олимпиада. А человек, извините меня, бегать толком не может. Что с ним будет? Поэтому готовьтесь к любви, и она у вас будет. Но готовность к любви – это умение любить. Умение любить – это любовь без требований, условий. Это любовь, как возможно. Сама любовь – это уже счастье. И в первую очередь, это, сказать, любовь, обращенная к Богу, потому что эта любовь, она как бы и не может не иметь никаких условий. Прошу объяснить ситуацию. Сыну 22 года, болен. Опять диагностика. Ну что здесь? Так, можно смотреть или нет? Нет, закрывайте информацию. Я все-таки больше общие вопросы. Вы знаете, вот той информации, которую я дал, ее вполне достаточно, чтобы привести себя в порядок и детей. Потому что я ткну пальцем и скажу, что вот вы тогда-то в таком-то месяце испытывали чувство ненависти или нежелания жить. Ну да, зуб, так сказать, снимите, а что дальше? Поэтому лучше закрывайте все в общем плане. Когда я вдруг напиваюсь, обратил внимание, что мой ребенок меня больше любит. Потому что алкоголь – это унижение желаний. И, соответственно, ваша душа становится чище в этот момент, и ребенок вас любит. Так это не лучший, конечно, не единственный, скажем, и не лучший способ. Есть другие преодоления. Влияние абортов на последующее существование. Но я об этом говорил. Аборты – главное – это отречение от любви к ребенку. И если аборт, как бы сказать, когда у вас есть дети, когда он, скажем, ну просто ситуация не позволяет, это одно. А когда вы любите человека, он вас обидел, вы делаете аборт. Или говорите, вот денег мало, я буду делать аборт. Вот тогда, извините меня, это проблема. Бывший мужчина не дает спокойно жить. Угрожает мне и новому человеку. Понимаете, если вы, опять же, пришли к новому мужчине, и у вас вспыхнула концентрация на жизни и желаниях, то нужно вам унизить жизнь и желание, чтобы вас очистить, или жизнь спасти, или болезнь. Это могут сделать через бывшего мужчину, что и происходит. Это могут сделать, если он отойдет, через болезнь. Ну, это вам выбирать. У дочери проблемы с почками и с поджелудочной. Почки – это гордыня, поджелудочная – ревность. Значит, мама ее загрузила и тем, и тем. Естественно, новый мужчина, идет взрыв концентрации на жизни, желаниях, и дальше уже прет и гордыня, и дочки ухудшения, и, соответственно, вы притягиваете агрессию. Так что, а я не объяснял, почему собаку в доме нельзя держать? Вот вопрос. Я думал, вот почему священники запрещают? А схема очень простая. Собака – это существо коллективное, стая. Поэтому, когда вы держите собаку в доме, рядом, она идет мощнейшая у нее концентрация на отношениях, и у вас подсознание усиливается зацепленность за отношения. Значит, усиливается ревность, и значит, дальше могут быть какие-то проблемы либо в отношениях семейных, либо по здоровью. Поэтому, если держите собаку в доме, то всегда нужно к ней дистанцию. Вот кошку можно гладить постоянно, ей на это плевать. А вот собаку гладить часто нельзя, привяжется очень сильно, и будут проблемы. Ну... Ну, если стая, то, наверное, это лучше, потому что они между другом дружат, и уже какого-то такого контакта... С хозяйкой нет. Так что, наверное, лучше стаю держать дома. Более 10 лет учусь любить через все обиды и унижения, люблю мужчину. До встречи со мной он был алкоголиком, погибал. Благодарить Бога за встречу со мной, верить, что во всем воле Божьей. Ситуация сложится и все разрешится, с кем ему быть. Но жена заболевает, опухоль, операция, чувство долга возрастает, пытается оставить меня, крах во всем, вплоть до смертельных ситуаций. Ее оставить не может, боится испортить ей жизнь. Спрашивает, почему не может ни на что решиться. Понимаете, в чем дело? Он был алкоголиком, погибал. Это явно проблема его состояния, связанная это было с женой. Он встречает другую женщину и начинается чувство любви. Но для того, чтобы научиться любить, нужно серьезно работать над собой и должен иногда пройти не один год. Если человек не научился, не преодолел человеческое надежно, то если он уйдет от жены, то будет такая вспышка, концентрация на человеческом, что могут погибнуть все. Поэтому и возникает ситуация треугольника, которого не разорвать. Я еще раз говорю, любовный треугольник разрушается тогда, когда человек как бы выполняет то, для чего этот треугольник существует. Учится любить, научился любить, и дальше уже, если сказать, жена не может измениться, то тогда треугольник распадается в пользу, так сказать, второй женщины. Если жена изменилась, то обратно. Тут все зависит уже не от, сказать, не от справедливости человеческой, а от того, насколько человек имеет право на счастье. Меня зовут так-то, мужа бывшего так-то, дочь, подскажите, пожалуйста, мы в разводе 10 лет, но по-прежнему тянем друг друга. Что делать? Большое спасибо. А вот тот же самый вариант. То есть вы мужа почему развелись? Потому что человеческое захлестнуло божественное. А любовь остается. Отречетесь от любви, будете болеть и умирать. Поэтому вас тянет друг к другу. Поэтому научитесь любить, и тогда ваше, сказать, тяготение друг к другу, оно будет реализоваться красиво, без мучений. Как извиниться перед вами? Вчера на лекции у меня почему-то прошла агрессия к вам. Дома помолился и просил у вас прощения. Вроде вы простили, но думаю, лично не будет извиниться. Ну и вы меня тоже простите, у меня бывают какие-то моменты. Я еще раз говорю, понимаете, чтобы прощать, нужно, так сказать, стараться не осуждать. Осуждение идет тогда, когда мы слишком ценимся на человечество. Когда учишь видеть божественное, то вот как ребенок спотыкается, хулиганит, спокойно его в угол поставил, наказал, любишь его, безусловно, безостановочно, каждую секунду. Поэтому еще раз говорю, лучше любого извинения, а дальнейшее устремление к видению божественного. Это, так сказать, реально позволит. Самое лучшее, еще раз говорю, прощение – это научиться любить. У жены, в чем причина? Мало любви. Так. Скажите, с чем связано появление вши? Ну, в принципе, давайте рассуждать логически. Вши, головные вши, имею в виду, они... волосы связаны с желаниями. Появляются вши, значит, у вас проблема с желаниями. Это напоминание, так сказать. Нужно себя ограничивать, работать над собой и так далее. Когда у человека тема желаний сильно выражена, что он делает? Он стрижет волосы. Вот для этого вши появляются, чтобы волосы растричь. Вот буддисты, почему лысые? Потому что в буддизме главная идея – отказ от желания. Так, в разводе с мужем 11 лет. Ранее ненавидела всех мужчин, работала над собой. Однако у старшей дочери бесплодие, у младшей венец безбрачия. Ваше предложение. Понимаете, вот многие говорят, работала над собой. Мое предложение. Меняться надо через работу над собой. Меняться. Изменитесь вы, меняйте через себя детей. Вы знаете, я как-то уже по болезням, это настолько как бы сейчас не главное. Время уже наше закончилось между нами, но я как бы вот хочется еще пообщаться. Так, мой муж категорически отказывается поститься, если пьет перед работающим телевизором. Очень недоволен, что я хожу на ваши лекции. И очень часто вас ругает, особенно когда напьется. Напивается муж до или после лекции. После того, как я посмотрю вашу кассету и хорошо помолюсь. Я его прощаю и сохраняю любовь. Так, значит, что у мужа? Мужа, неважно, с полем, кто автор, жена. Что у нее? Унижение людей в плане идеалов. Значит, тут какая ситуация? Очень, что опасно в устремлении к Божественному? Мы можем скатиться на идеалы. То есть вот когда обращаешься к Богу, нет формы, нет стабильности. Божественное приходит нам как хаос. Любовь приходит и все разрушает. Поэтому как только мы пытаемся понятие божественное запихнуть в какие-то рамки, в какую-то картину, тут же начинается жесткое отстаивание этой картины, потому что это уже человеческое. Вот отсюда идет фанатизм религиозный и все что угодно. Поэтому божественное не имеет формы, не имеет стабильности. Это любовь, которая, так сказать, она везде. Поэтому не выстраивайте, не рисуйте себе. Почему раньше говорили первые христиане, категорический запрет иконы рисовать? Потому что, сказать, картина как бы, вот такой Бог. И это опасно, понимаете? А вот у вас тенденция тут же слезть любви на идеалы, духовность и так далее, большая. Поэтому замечаю, пришли после лекции, уже все, уже вот такая вот чистая душой все, а он уже как бы пониже, но естественно у него реакция. Так что это как раз муж, это ваша лакмусовая бумажка. Вот, поэтому любите его такого, какой есть. Не выстраивайте картины, каким он должен быть, и не стройте себе вот идеалов, и не рисуйте себе божественное. Почему сейчас иконы, вот я думаю, почему сейчас все-таки не сохраняются, более того, есть иконы, которые мироточат, иконы, возле которых, ну, совершенно другое состояние. То есть икона как бы канал, посредник, это пространство организует вокруг себя, которое помогает отрешиться. Так вот, сейчас человек понимает, что нарисованный на иконе совершенно, так сказать, абстрактный образ божественного, так лучше видеть какой-то абстрактный образ, приблизительный, понимая, что Бог не такой, чем представлять божественное в какой-то другой схеме, как некоторые, Бог — это мировой разум, Бог — это что-то там, Бог — это только любовь, а еще раз говорю, любовь формы не имеет. Поймете это, поймете, что не может быть постоянных представлений о божественном, тогда и муж будет нормальным. После ощущения единства живой и неживой природы, единства со всей Вселенной, не знаю, как теперь убивать комаров, мух и прочих паразитов. Знаете, да, я тоже это испытывал. Когда мушку давлю, я говорю, на всю воля Божья. Что делать? То есть старая злость при этом не испытывает. Ну как бы тело оно вторично. Знакомые книги Мегре, существует ли Анастасия? Вы это у него спросите. То есть пока вот не появлялась, не слышал. Пока книги появляются, Анастасия пока нет. Меня явно отрывает от человеческого. Только вернулась жизнь в свою квартиру, как через день ошпарила ногу. Через день, после этого начала учеба, простуда и так далее. Ну, мне женщина одна знакомая, она говорит, руку сунула в кипяток, обварила. И смотрю, рука краснеет на глазах. Она говорит, а я себе говорю, Господи, принимаю это все. И через 3 секунды все, краснота исчезла, рука нормальная. В августе послал на ваш сайт письмо в раздел «Опыт». До сих пор оно там не появилось. Продолжится ли работа на сайте? Но я как-то стараюсь продолжить. Дело в том, что простой ответ на страницах сайта, для меня это очень-очень тяжело. Почему-то. Просто тяжело. Почему? Потому что вот сейчас я здесь, нахожусь в том состоянии, вот на многие вопросы, которые я вам сейчас отвечаю, в обычной ситуации я ответить не могу. Ну, нет отрыва такого, нет энергии. А к лекции я подготовлен, я внутренне, вынужден подсознательно к этому долго готовиться. Поэтому я на лекции часто решаю свои проблемы гораздо эффективнее. Вот. А на сайте я в обычном состоянии. Отвечать на вопрос, мне нужно включаться в режим, для меня это очень тяжело. Это первое. Второе. Почему не появилось в разделе «Опыт», не знаю. Но, именно... И для чего я сайт организовал? Чтобы была обратная связь. Я себя, вижу как исследователя, желающего помочь другим. В том, я себе помогаю, хочу помочь другим. И мне хочется, чтобы мне помогали. Своим опытом, своими, вот скажем, человек сказал, нужно не сохранять любовь, а любить. Я считаю, в этом есть смысл. Вот я как над этой фразой задумаюсь. Просто на первых этапах человек учится делать шаги, это сохранение. А потом он ходит, любит. То есть как бы стадии. Если кто-то уже умеет ходить, пускай он говорит, я люблю. А кто-то тут должен поначалу просто сказать, я сохраняю. Почему? Потому что, просто сказать, люблю, а будет человек говорить, на самом деле он не любит. А вот когда пытается спасти, сохранить, у него это легче получается. Так что сайт пока закрывать не собираюсь. Единственное, что меня начинает утомлять, посылают вопросы, которые повторяются. То есть мне хотелось бы что? Я должен идти вперед. Вот я вижу, вы подготовлены, у вас чисто. Значит, что мне говорить о прыщиках, болячках, энурезе? Я должен вам дать то, что вам нужно. Это уже другой уровень. Это меня заставляет, помогает мне. А тараторить одно и то же. Мне скучно и вам скучно. А на сайте начинается уже такое словоблудие, мне кажется. Если такое будет, я его закрою. Если вот не будет прорыва, продвижения вперед, ну зачем он нужен? В чем, по вашему мнению, состоит смысл трагедии в Америке и как дальше могут развиваться события? Трагедия произошла во всем мире. Это звонок. Мы входим в эпоху нестабильности. Я еще раз подчеркиваю, это знак всему миру. Мы все невероятно уязвимы. Это Чернобыль подсказал, мы плохо поняли. В Париже в 2000 году тема желаний прозвучала конкретно. Как только люди концентрируются на своем стабильности, счастье, идет разрушение со стороны сил природы. То есть то, что произошло в Париже и то, что в Америке, одна и та же почва. Человечество слишком стало зависеть от стабильности жизни, от желания, от способностей. Начинаются звонки. То есть это идет в контексте событий. Начинает сгущаться, так сказать, начинает раскачиваться человеческое. Это естественно. И мы должны извлечь из этого опыт. Мы должны еще больше стремляться к любви, а не искать виноватых. Слава Богу, в Париже понятно. Какие виноваты? Мистика. Ураган разрушал только самые богатые районы, то есть районы самой большой стабильности. Там просто избирательно работал. Все же не случайно. Спасибо, что не забываете нас, москвичей. А спасибо, что вы меня не забываете. Тоже, соответственно. Мы говорим рождение нашего ребенка – это чудо. Сейчас уже, у нас уже трое детей, но старший до сих пор болен. Дайте направление. Ну, попробую посмотреть, что у него. У него загрузка по потомкам. Это как бы как раз на первого ребенка много садится. И там, опять же, тема желаний, но на глубинном уровне. Понимаете, иногда вроде внешняя проблема, не очень сильная, они проходят. Это означает залегание глубоко. То есть работайте, рано или поздно преодолеете. Спасибо за ваше исследование. Все книги прочитал, кассеты просмотрел. Никак не могу понять, почему после нескольких дней просмотра ваших кассет постоянно получаю легкую травму головы или ударяюсь, или падаю. Понимаю, что это не случайно. Пожалуйста, продиагностируйте. Проблемы с ребенком. Ребенок, ну сейчас получше с ребенком. Был мало жизнеспособный ребенок. У вас было претензии к людям в плане вот как раз глубинных аспектов человеческого. И у ребенка сильная была программа самоуничтожения. Вы смотрите мои кассеты. Идет чистка. Идет грязь детей. Мой метод, так получилось, направлено спасение, в первую очередь, потомков. Идет чистка потомков, и у вас это вылезает, как травма головы. То есть, чем грешите, то и страдаем. У меня существует проблема. Меня часто скручивает и сводит, кроме сна, когда я лежу. В каком направлении работать? Дело в чем? Мысль рождает сжатие мышц. Когда мы слишком начинаем пытаться управлять, ставить цели и так далее, то идет перегрузка мышц, а дальше это может вот так проявляться. То есть здесь конкретная тема повышенного управления и концентрации на исполнении желаний. То есть побольше ленитесь, побольше спите. Ну и все остальное. Так. Так, здесь длинное письмо, попробую короткие. Плохая память – это тема управления способностей. Со всеми вытекающими. Я с подругой собиралась к вам на встречу. Он должен был отвезти нас и ее муж. Неожиданно он попадает в аварию, разбивает машину. Сам жив. Скажите, в чем причина? Имели к этому отношение? Так. Значит, что у вас было? У вас неплохо. А у вашей подруги было в поле смерть мужа, район первой чакры. Значит, что у него могло быть? Да, у него могла быть смерть. Сейчас что у него? Сейчас у него это сбросилось, но проблема есть. У вашей подруги обожествление мужа сильное. Понимаете, какая ситуация? Я еще раз говорю, я не лечу. Я катализатор. Когда я, так сказать, с кем-то общаюсь, происходит подсознательная и чистка, и активизация всех процессов. Поэтому, если человек внутренне не направлен на чувство любви, то чистка идет костоломно. Я ничего не могу поделать. Но в принципе, как бы утешайся тем, что все это скоро будет происходить. Это ускорение, это чистка. Но я, в отличие от простого стихийного, бедствия, я все-таки пытаюсь дать информацию, которая поможет преодолеть эту чистку на уровне души, помучиться душой и сделать до того, когда начнется какая-то проблема. Мы очень сильно забросили грязь на своих потомков. Потомки у нас, всего человечества, в завальном состоянии. Это означает, что мы просто можем прекратить размножаться в какой-то момент. То есть, загрузка по потомкам. Попытаюсь прочитать. Значит, негатив по потомкам. Нормально. Ноль. Опасно. 10. Бесплодие идет и прикрепи закрытие 30. Ну, что-то строго. Что в Америке? 120. Что у Китая? 150. Что у Индии? 30. Что у Израиля? 0. Что у России? 0. Даже на минусе. Очищается Россия? Скоро рожать будем. А Европа? Ну что? Что я хочу сказать? Значит, записки интересные беру, напишу 8-ю книгу «Ответы на вопросы» под кодовым названием. легкое по выживанию. Пишите вопросы, присылайте на сайт, если будут интересные вопросы. Все-таки, понимаете, что-то, наверное, нужна какая-то, может быть, кристаллизация информации для того, чтобы легче поработать над собой. Потому что, ну, кажется, я все объяснил, а вопросы идут похожие. Так что надеюсь на то, что в следующий раз, когда я приду, а это не от меня зависит, будет лежать такая кучка записок с одним вопросом, знаете, каким.